Знобило. Тело пробирало крупная дрожь. После вчерашнего удара током он еще не пришел в себя, да и дурацкая цепь выводила из себя. Вывернутые плечи затекли и болели, запястья стерлись до крови бесконечными попытками выбраться из ловушки. Дэниел еще никогда в жизни не чувствовал себя таким злым. Возможно, давно, в детстве, когда заветная победа казалась такой близкой, а противник шел впереди. «Эй, старый хрен!» Олден открыл глаза, недовольно нахмурился и отвернулся. «Как я, по-вашему, должен жрать, добродетели хреновы?» Извернувшись, Дэниел пнул ногой тарелку с бутербродами, оставленную у его матраса. «Руки перевяжите, суки!» Старик снова заворочился, сел на рваном в пятнах матрасе, запустил пальцы в спутанные волосы, сморкнулся в ладонь, вытер руку о ватную куртку, со стоном встал и подошел поближе. Несколько секунд он стоял, разглядывая окровавленные запястья, стянутые за спиной наручниками. «Да, нехорошо вышло». «Перевяжи руки, падла! Я ж тебе...» «Перевяжу, перевяжу». Дэниел успел заметить, как в голову летит старый кроссовок и погрузился во тьму. Пришел в себя через несколько минут или часов, кто знает. Руки действительно перевязали. Теперь, пусть и скованные наручниками, они лежали впереди. Значит, можно взять бутылку воды, да и просто забыть хоть на короткое время о мучительной боли в вывернутых плечах. Он дотянулся до бутылки с водой. Жадно выпил сразу половину, отставил в сторону так, чтобы та оставалась неподалеку. Прислонился к стене и начал оглядываться по сторонам. Никого не было, путей отступления тоже. Рядом не нашлось ни инструментов, ни ключей, ничего из того, что могло бы помочь выбраться из наручников. Если он не переубедит кого-нибудь из них, если не получится заручиться чьей-либо поддержкой, придется просидеть тут до приезда полиции. Тогда... Что тогда? Пусть еще попробуют что-нибудь доказать. Он подключит свои связи, чтобы выбраться чистеньким и даже лучше. Эта шумиха может сыграть на руку, если обставить его как жертву сумасшедших. Ему поверят, публичный же человек. А они? Кучка недоумков, жалкий сброд. Стерва, шалава, подкидыш и алкаш. Еще только врачихи не хватает. Хотя та, скорее всего, имела бы больший вес в глазах общественности, чем эти четверо хануриков. То и дело клонило в сон. Он не считал минуты и часы. Не знал, когда кто-нибудь вернется и вернется ли вообще. Старик, уходя, выключил обогреватель, и комната потихоньку выстужалась. Первой вернулась Ирен, перепачканная с ног до головы в бетонной пыли. Она вздрогнула от гнусного привет, словно не хотела, чтобы ее увидели. Или забыла, как они его тут привязали. Сука. «Ирен, детка, не развяжешь по старой дружбе?» Девушка сняла куртку, чтобы стряхнуть пыль. Все-таки хороша чертовка. Включила обогреватель, налила стакан воды, жадно проглотила два бутерброда, оставленных Энди, и только потом решилась подойти поближе. «Дэнни», — улыбнулась мягко, словно обволакивала взглядом. «На ком-то могло сработать, но его этими женскими штучками не возьмешь». «Как ты?» «Хреново». Дэниел сплюнул на пол кровавой слюной. «Договоримся?» «И что ты хочешь мне предложить?» Оскалилась стерва, сверлит своими глазками, словно оценивает, сколько можно срубить. «Все что угодно. Я щедрый, вот увидишь. Хочешь дом?» «Скукота?» Ирен надула губы и помотала головой из стороны в сторону. «Знаешь, что сейчас дороже любого говна, которое ты можешь купить за свои гребаные деньги?» Она присела рядом, придвинулась ближе, стараясь следить за его руками. Так близко, что можно было почувствовать дыхание на щеке. «Свобода, Дэнни, свобода!» «Я хочу выбраться отсюда. Живой». Дэниел рванул вперед, выбросил руки вверх, схватил девушку за волосы, потянул вниз, сильно ударил лбом о пол. Она завизжала, начала молотить руками, пытаться вырваться. Тщетно. Мужчина крепко держал ее и бил, бил, бил. Бил, пока некогда прекрасное лицо не залило кровью, которая пузырилась от истошных воплей. Олден вернулся не вовремя, старый козел. Бросился на помощь, опять удар. Дэниел потерял сознание, завалившись на бок у стены. Пришел в себя, когда за окном уже стало темно. Лежал, вслушивался в дыхание. Кто-нибудь здесь есть? Странно, но никого. Сколько времени? Черт побери. Голова раскалывалась, боль мешала сосредоточиться и подумать. Злость забивала все существование, пропитывая каждую клеточку тела. Едва слышный шорох. Может быть, из подвала пришла его проведать грязная крыса? Уж лучше так, чем терпеть компанию этих... Шаги. Нет, это не крыса, это человек. Теперь четко различалось дыхание, прерывистое то ли из-за волнения, то ли из-за страха. Пусть боятся, пусть. Дэниел лежал, не выдавая, что пришел в себя. Подойдет поближе, тогда смогу напасть и раскрошить вдребезги дурную башку с давно прогнившими мыслями. О, как этого хотелось. Человек остановился, прислушался, задержал дыхание, сделал еще несколько шагов. «Давай, подойди ближе». Дэниел уже готов был напасть, тело напряглось, пальцы сжались в кулаки, как в его горло впилась чья-то ступня, ломая хрящи, которые рвали плоть, мешали дышать. Он не ожидал этого. Удивленно распахнув глаза, таращился вверх в попытке рассмотреть того, кто сделал этот последний шаг, на который не решались многие, положил конец его жизни. В этот самый момент, в миллиметре от успеха.